Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем чтение избранных страниц Велесовой книги Священного Писания древних славян, записанного в IX веке нашей эры новгородскими жрецами. Наша заключительная передача будет посвящена последней части Велесовой книги, которая носит название «Крыница». Это тексты, прославляющие главные божества славян. Но хочу сразу же предостеречь вас от весьма распространенной ошибки. Многим, наверное, известно, что даже некоторые ученые-историки причисляют древних славян к язычникам, то есть к многобожникам. Однако это не так. Божества, перечисляемые в Велесовой книге, являются ничем иным, как ипостасями Всевышнего. И даже последняя часть текста Крыницы так и называется «Бог един и множественен». Но об этом чуть позже. А пока обратимся к двум первым текстам этой части книги – «Прославлению Перуна» и «Прославлению Дождьбога». Эти тексты читались во время ведических празднеств, видимо, в том порядке, в котором они записаны. Прославление Перуна. Помоги, Боже, ты даешь нам пить сурью, ты смертью грядешь на врагов, и они боятся меча твоего. Размывая мглу, ты светом слепишь очи. Многие с тобой, встречаясь, перед тем, как увидеть Ирий, и перед тобою Перуном омывались. Ибо ты нас удерживаешь перед сваргой, идущих туда, куда б хотели войти. А забывшихся ты заставляешь опомниться и громом гремишь. А сила твоя заставляет плодоносить поля из-за грома и дождей, льющихся из облаков, которые идут по воле твоей. Тебе мы славу изрекаем в доме отдельном, так говорим, что с тобой наше благо. Укрепляешь ты нас, и как овец своих утешаешь. Да будешь ты с нами во все дни, да будем мы верны тебе, и будем тебя славить до конца. Ибо ты вождь наш, и да будет так вовеки. Мы приносим тебе в жертву овощи и хлеб-соль, и так поем славу и величаем тебя. Прославление Дождьбога. Славим Дождьбога, да будет он нашим покровителем и заступником от коляды до коляды, и покровителем плодов на полях. Он траву дает скоту нашему во все дни, и коровы умножаются, и умножаются зерна в житницах, и меду он не дает отвердеть. Он Бог света, славьте сворожича, отрекающего от зимы и текущего к лету. И ему мы славу поем на полях, поскольку он отец наш. Вслед за этими двумя прославлениями идет прославление Сурья, а также моление Велесу и Симарглу. Сурьей, солнечным божеством, и Велесом, божеством-покровителем скотоводов, вы уже знакомы по нашим предыдущим передачам. А вот имя Симаргла, насколько я помню, пока не упоминалось. Симаргл – это бог огненных жертвоприношений, посредник между людьми и небожителями. В этой дощечке его просят восстать на небеса и светить до рассвета. Это значит, что Симаргл здесь – бог Луны. В Передней Азии известен бог Луны Син. В белорусских сказках огненных змеев зовут смоками. Что интересно, это то, что во всех европейских языках есть слова со сходным звучанием, имеющие значение «смуглый», «черный», «вымазанный» и «лукавый», вероятно, от цвета угля. Немецкое «schmieren» – «мазать», а также итальянское «smerigo» – «наждак», английское «smear» – тоже «мазать», и «smog» – «туман», «smog», и, наконец, французское «simarji» – «таинственное движение, обращенное к темным силам». Славим огнебога Симаргла, древо грызущего. Слава ему огнекудрому, с лицом розовеющим утром, днем и вечером. И ему мы даем за то, что он творит, еду и питье. И его одного мы храним в пепле. И он же восходит и горит над землей нашей с того времени, как солнце укладывается, и до того, как солнце рождается вновь, пока оно быками ведомо по лугам Хорса. Приплод мы получаем по воле дождь Бога, и мы его прославляем. Мы молим Велеса, отца нашего, чтобы он пустил в небо коней Сурья, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса, ибо она и есть наше солнце, освещающее дома наши, и пред ним бледен лик очагов в наших домах. И сему Богу Огнику Семарглу говорим мы: покажись и восстань на небесах, и свети аж до мерцающего рассвета. Дождь Бога во внуке — любимцы божеские, и Божий плуг в деснице держа, воспеваем мы славу Сурьи и думаем об этом с утра до вечера. И пять раз в день прославляем мы богов и выпиваем сурицу в знак благости и общности с богами, которые во сварге также пьют за наше счастье. Следующая дощечка называется «О порядке прославлений Хорса, Перуна, прародителей, дождь Бога и об омовениях». Когда Сурья сияет, мы поем славу богам, а также огненному Перуну, которого называем губителем, потячичем на врагов, и провозглашаем великую славу отцам нашим и дедам, которые сейчас во сварге. Скажем так трижды и поведем стада свои на разнотравие, а если надо вести скот в иные степи, идем другую хвалу богам воспевая. Славу поем до полудня и возглашаем великую славу Хорсу Златорунному, коловращающему Сурью. Пьем ее до вечера, а вечером, если костры сложены, зажигаем их, и славу вечернюю поем дождь Богу нашему, которого называем прадедом нашим, и идем мыться, чтобы быть чистыми, и, совершив омовение, отойдем ко сну. И, наконец, последняя часть текста. Называется она, как я уже говорила, «Бог един и множественен». Думаю, что-либо комментировать здесь было бы излишне. «И видим мы Сурью, ибо Сурья живит нивы и наполняет злаки силой в зеленом крае. И теперь мы имеем право есть хлеб свой. И вот сложили мы дрова и подали бревна, и сказали, что это сделали, а после этого зажигали огни сильные и подкладывали бревна так, чтобы огонь достигал неба, и там были языки его. И было так 200 и 300 лет. И знали мы от богов, что они любили такие жертвоприношения, и ныне хотят их. Есть также заблуждающиеся, которые причисляют богов, пересчитывают их, тем разделяя сваргу. Они будут отвергнуты родом, так как не вняли богам. Разве вышень, сварог и иные — суть множества? Ведь Бог и един, и множественен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов. И вот свет Ирия идет к нам, и да будем мы достойны его. Вот на этой светлой патетической ноте, я думаю, и надлежит закончить чтение Велесовой книги. Хочется верить, что наше обращение к этому древнему священному писанию помогло взглянуть на русскую историю с ведической точки зрения. В дальнейших наших передачах мы продолжим поиски ведических корней культуры Древней Руси.